Глава 13. Скин. За двое суток до этого, через 2 часа после того, как Женя побывала у Фурсика, Денис Карабогатов шел по Тверской. С некоторых пор он ходил с неприятным чувством по улице, которую любил с детства, а в последние годы считал чем-то вроде своего законного владения и выходил на нее в таком примерно настроении, в каком русский помещик выезжал когда-то на охоту в поля со сворой борзых. Сейчас Денис шел, и ему чудились груды битого стекла, горящие машины, пьяные крики. Странно, но тогда, в июне, он от души бил эти стекла вместе с пацанами, и хрустальный звон оседающих огромных витрин слушал как музыку. И машины пинал, и раскачивал с радостью, даже наслаждением. Куда делось это чувство? Когда оно сменилось каким-то другим, напоминающим противный вкус во рту на утро после пьянки? Может быть, тогда, когда он увидел, как кровь струей течет по Дашкиной нежной щеке, и на щеке широкий порез, от которого он как-то понял это в одну секунду, обязательно останется шрам. Невозможно было остановить кровь. Он стягивал лицо Дашки своим красно-белым шарфом. Или когда спустя неделю узнал, что сожгли машину у знакомого парня-афганца, а он, контуженный, с 2 маленькими детьми, зарабатывал на нее 3 года. Теперь дети все лето будут в городе. Не на чем возить их с дачи на процедуры. Дети у него были нездоровые. Афганец, сжимая челюсти, говорил, что будь он тогда у машины со своим калашом, пустил бы очередь от живота, и эти протрезвели бы уже на том свете с выпущенными кишками. Только в тот момент, когда Денис трясущимися руками старался остановить кровь на Дашкиной щеке, а она плакала и кричала, прямо вопила, он вдруг увидел, что вся Тверская заблевана и залита мочой. А ведь только что орал и ничего такого не видел. Сегодня, спустя 1,5 месяца, он шел по той же давно мытой-перемытой улице и снова, вот дела, чувствовал запах рвоты и мочи. Он шел, и ему стискивало голову как обручем. Не от размышлений, потому что размышлять Денис не очень-то умел, точнее, не знал, как это делать, а от какой-то безнадеги. В голове прыгали только те короткие, похожие на слоганы мысли, к которым он привык. «Нас унижают, азеры пусть убираются к себе, Москву надо закрыть, негры пусть едут в Африку, Россия для русских, Москва для москвичей». Раньше нас все боялись, а сейчас едут все, кому не лень, и живут по своим законам. Он был уверен в этих слоганах, но теперь они почему-то его не успокаивали и в то же время и не бередили, не зажигали, и вообще исчезло куда-то все, что его зажигало. Он любил Шнура, и разве что его песни еще как-то действовали. Новые районы, дома, как городки. Хочешь жить, набивай кулаки. Но даже и набивать кулаки до мозолей на костяшках тоже надоело. Раньше, например, Денис испытывал необъяснимый восторг, рисуя свастики на стенах и асфальте. Теперь ему совсем не хотелось этого делать. Лень, что ли, стала? Он сам не знал. Денис был уверен, что он и его друзья правы, но не мог понять, почему же ему так, он сказал бы, дерьмово, а мы употребим, пожалуй, синоним «мерзко». Вдруг ему начинало казаться, что герой не он и не его друзья, а тот фотокорреспондент, который отбил ОМОНовца у толпы, не дал его убить. Ведь не дать кого-то убить — это действительно круто. Денис шел к Фурсику. Тот позвонил ему и сказал коротко: «Срочное дело». Через час Денис, которого, впрочем, так звала только мама, когда была трезвая и хотя бы узнавала сына, а вся компания Жени Осинкиной давно звала Скином, он не протестовал. Вышел от Фурсика и направился прямиком в железнодорожные кассы.